17. Черезовой плотины на реке не было уже лет 100, с тех пор, как перевелись последние юкагиры. Колыма — река серьезная, на 2000 верст, а ширина ее у среднего, пожалуй, с версту. Перегородить с берега на берег такую речищу — серьезное дело. Осенью по рекоставу это, разумеется, легче. Прорубай себе лед и запускай рядами перевязанные прясла. Такое бывало и после. Но летом по полой воде средь быстрого течения, когда не за что схватиться и не за что держаться, как же начинать городьбу? Старые юкагиры умели, они многое умели, забытое потом. Митька-диктатор хотел было выписать сверху живого юкагира. Там, далеко, догорала последняя горсть древнейших обитателей края, забытая среди обезлюдевших и мертвых пустынь. Выручил старый Дауров. Он покопался в своей неистощимой памяти и сказал: «Главное, прясло готовьте, слеги, обвязки». И даже число указал: «Вот столько и столько. Свай забьем, дальше само дело покажет». Митька, однако, начал от печки, то есть от знакомой и привычной уже макаризации. Рыбу даже в черезовой плотине не ловят без сетей, но по сетной части все давно макаризнули. Митька решил пустить в ход чрезвычайные меры и собрать новый сетный материал. Истари на Колыме лучшие сети заготовлялись из белого холста. Его покупали аршинной мерой, нередко за дорогую цену. Потом распускали по ниточкам, из ниточек сучивали прядиво, из прядива связывали сеть. Это героическое средство обеспечивало свежесть и крепость драгоценных сетей. Колыма таким образом вела себя вроде Пенелопы и каждый год распускала по ниточке блестящую плотную ткань. Митька объявил всеобщую мобилизацию холста. Пошел по дворам с молодыми. Стал собирать простыни, полотенца да скатерти. Простынь было мало, спали паричане на шкурах. Но большие камчатные скатерти были у многих казачек, не только у купчих. Бабы отдавали по неволе, но выли по белым скатертям, как будто по покойнику. У запасливой старой Гаврилихи вышло драматическое представление. Ей было 70 лет. Когда-то она считалась первой щеголихой на всю Колыму. Это об ее неслыханной роскоши пела насмешливая песня. «По три мыла перемывала, по три юбки передевала. Звон, звон, эй, ребята, звон, по три юбки передевала». Гаврилиха, шутка сказать, носила крахмальные юбки. По праздникам девки бегали сзади и шептались: «Шуршит». Целых полвека Гаврилиха была для приезжих торговых богиней-покровительницей, приветливой хозяйкой и приемной Венерой. Она одна заменяла целое учреждение, и притом наивысшего сорта. И странно сказать, Еще 5 лет назад на нее заглядывались молодые молодчики, быстроглазые и свежие, как репа. Макаризацию Гаврилихи хитрущий диктатор обставил в торжественной форме. Он явился к ней вкупе с обоими старостами, казачьим и мещанским. Олесов Микола с неизменным серебряным крестиком нес его кожаный портфель. Митька поклонился Гаврилихе в пояс и вымолвил: «Бабашка Марья Гаврильевна, общество постановило просить вас потрудиться выдать для спасения человеков от смертного голода, сколько найдется у вас сетного материалу». И бабушка тоже поклонилась и сказала: «Сетного у меня нету, а прочее берите, что по нраву», и велела принести сундуки. Но когда молодые стали выбирать из укладок и скрынь белые крепкие полотна, сердце у Гаврилихи упало, и она крикнула Реброву сердцем: «Сама разберу, уйди-ка, постылый, сдам сама с весу, пудами, нечего тебе тут делать, уходи». И Митька поклонился и ушел. В эту неделю лучшие дома Колымы обратились в мастерские для расщипки полотняной корпи. Словно воротилось время крымского похода, когда вся уездная Россия расщипывала корпию для раненых. Нащипанная корпия раненым тогда не попала. Но из колымских расщипанных ниток те же казачки и купчихи связали 3 огромных мережи для средних прясел череза. Гаврилиха сама принесла их в комитет. Бывшую полицию уже называли комитет. После того Гаврилиха стала ревностной сторонницей колымского диктатора. «Так и досельные делали», — говорила она, — «в досельное время, когда еще был не Колымск, а собачий острог». Опираясь на это сочувствие, Митька объявил деревянную повинность. Он устроил рабочие партии не только по классам, но также по полу и возрасту. Была партия купеческих старух, которая должна была доставить 30 вязок резаного тальнику. Поповская партия — 30 двухсаженных слег. Больничная команда — ивовые свясла — 50. Казаки, якуты, чиновники — никто не был изъят. Временное народное правление — Трипандин и Качканок — в виде особого штрафа за свою политическую дерзость давали 20 саженей совершенно приготовленного прясла. Долго рассказывать, как забивали копрами обточенные сваи, навязывали прясла, выплетали ивовые морды, пузатые, как бочки. 2 месяца работала шальная Колыма над шальной затеей шального диктатора Митьки. Непривычные руки купцов и попов стучали топорами. Проливали чиновники пот вместо нелепых бумаг над свяслами, свитыми из ивовой коры. Митька спал и дневал на стройке, равнял, переставлял и прясла, и самих работников. Даже губернатор Завойко, памятный в летописях Севера, равнявший когда-то население в камчатских деревнях, чтобы ни одна не смела перерасти другую, не мог бы ни в чем переплюнуть колымского диктатора. Меньшие и большие люди даже перестали грызться. Они ждали с нетерпением, чем кончится это невиданное дело. В последнюю субботу перед Ильиным днем совершилось небывалое –